Энн Фрейзер. «Найди меня». Санкт-Петербург, Аркадия, 2022 год. Категория 18+. Роман озвучен специально для проекта книговухи.орг. Глава первая. Уже стемнело, когда Кэти Бейкер отправилась на прогулку по парку в окрестностях Редлендса в Южной Калифорнии. Ее не пугало, что в парке в последнее время пропадали девушки. Наоборот. Именно поэтому она и бежала здесь сейчас в темноте. Волосы собраны на затылке, беговые кроссовки, газовый баллончик за поясом шортов, а под футболкой свисток, чтобы вызвать притаившееся неподалеку подкрепление. Она сознательно подражала жертвам. Все это называлось «Операция мышеловка». Не слишком оригинально, но по существу. 10 женщин-полицейских из разных участков Южной Калифорнии вызвались стать живой приманкой для убийцы внутренней империи. Совершенно секретная операция проводилась в нескольких местах. Кэти Бейкер прошла подготовку по самообороне и не сомневалась, что сможет дать отпор любому. Пробежав минут 10, она различила в сумраке впереди смутные очертания фигуры. Кэти, готовая к любым неожиданностям, внутренне собралась и, нащупав баллончик, спрятала его в ладони. Подбежав ближе, она увидела на тропинке плачущего ребенка и перевела дыхание. Маленькая девочка с прямыми каштановыми волосами, падающими до подбородка. Босая. Ни курточки, ни джемпера, несмотря на зябкий вечер. Кэти присела на корточки. «Ты потерялась?» Девочка на вид 5-6 лет всхлипнула и вытерла нос тыльной стороной ладони. «Поможешь найти мою мамочку?» «Как она тут оказалась? Заблудилась?» Девочка показала в сторону от дорожки. «Она туда пошла». «Ага, значит, мама где-то рядом». Кэти с облегчением встала и сунула баллончик за пояс. «Не похоже, что сегодня удастся поймать убийцу внутренней империи. Зато хотя бы побыла на воздухе. Не бросать же ребенка замерзать в темноте». Она взяла девочку за руку. «Мы ее найдем». «А если не найдем, можно пойти к тебе домой?» Странные слова для такой маленькой девочки. «Ну, конечно. Как тебя зовут?» «Нельзя говорить». «Почему?» Они углубились в лес. «Ведь в игре нет имен, правда?» «В какой игре?» «В игре, в которую мы играем». Встревоженная этими словами, Кэти запустила пальцы за поясную сумку и снова нащупала баллончик. Где-то рядом раздался мужской голос. «Беги!» Девочка бросилась бежать. Удар в голову сбил Кэти наземь, и баллончик вылетел из пальцев. Она перекатилась на спину, подтянула колени к подбородку и резко выбросила ноги вперед. Глаза заливала кровь, но она вскочила и схватила баллончик, успев заметить, что девочка исчезла. Что происходит? Ребенок в этом участвует? Или просто совпадение? Направив баллончик в лицо нападавшему, она надавила спуск. Ничего, только шипение. Мужчина сбил ее с ног. Блеснул нож, и Кэти ощутила жгучую боль в располосованном горле. Она издала булькающий звук, а его рука с лезвием скользнула ей за голову. «Папа, нет!» «Папа?» Мужчина изумленно оглянулся. Потом его тяжесть исчезла, и вдали затих топот бегущих ног. Кэти поднесла свисток к губам. Ни звука. Девочка вернулась и встала рядом. Дернув изо всех сил, Кэти сорвала цепочку с шеи. Зажимая одной рукой рану на горле, она протянула свисток девочке. Та не сдвинулась с места. Кэти, стараясь не показывать, как напугана, манила ее, кивая и показывая, что нужно взять свисток. Девочка подошла ближе и, помедлив, взяла его. Кэти подняла руку к губам, изображая, что дует. Не отрывая взгляда от Кэти, девочка поднесла свисток ко рту. Кэти ободряюще кивнула. Девочка подула. Раз, другой, и резкий звук разнесся под звездами. Рука Кэти упала. Она услышала вой сирены, в какой-то момент, открыв глаза, увидела, что девочка стоит над ней. Затем, как тот мужчина, она опустилась на утек. А Кэти осталась лежать, чувствуя, как жизнь медленно покидает ее.